Глава 27. Миар, день 13. Читан, день 14. Превращение свершилось. Я приняла звериный облик и осталась с собой. Я с наслаждением потянулась гибким карсьим телом, выгнув спину и встопорщив хвост, в точности, как потягивается домашняя кошка, проснувшись в теплом уголке близ очага, и устремила взгляд на восток. Голубое зарево восходящего миара осветило уже полнеба. Огромный шар солнца величаво поднимался из-под земли, ярко-синий, нестерпимо сверкающий. Легкие голубоватые облачка над самым горизонтом, похожие на лепестки незабудок, вспыхнули и запылали синим призрачным огнем. Я смотрела и не могла оторваться. Не было для меня прекраснее зрелища в мире, чем долгожданный синий восход. Миар оттолкнулся от горизонта и всплыл над равниной. Я отвела взгляд, потому что на слепящее солнце стало невозможно смотреть. Синий день начался. Впервые в жизни я встретила восход Миара в полном сознании. Наверное, через день-другой я привыкну. Наверное, через круг-другой я смогу бросить мимолетный взгляд на встающее синее солнце и отвернуться. Но сейчас мне хотелось скакать и вопить от восторга. Так я и сделала. Восседающий на жеребце корняга ошалело взирал на то, как я с громким мяуканьем подпрыгиваю высоко в воздух, ловлю лапой собственный хвост, кувыркаюсь и катаюсь по земле. В конце концов я запыхалась и уселась привести себя в порядок. Рыжая шерсть оказалась изрядно пыльной. Хорошо, что мое карсье тело прекрасно умело вылизываться. «Ты хорошо себя чувствуешь, госпожа Тури?» — осторожно поинтересовался корневик. Я возмущенно фыркнула. Пенек безмозглый. Неужели ему непонятно, что чела, в смысле, оборотень радуется? Коню вот, например, понятно. Ветер смотрел на меня понимающе и даже одобрительно. Впрочем, корняга сейчас должен чувствовать себя вроде как старшим и ответственным. Чувство ответственности здорово мешает понимать простые радости. Я выплюнула щекочущий язык шерстинки и как можно выразительнее кивнула головой, дескать, хорошо, лучше не бывает, и подняла правую переднюю лапу, указывая пеньку направление. Человеческий жест в зверином теле показался мне забавным до глупости. Покарсье взмахнув хвостом за мной, я длинными прыжками помчалась вперед. Миарское утро было прохладным. Равнина послушно стелилась мне под лапы, я развлекалась тем, что читала написанные на каменистой почве запахи. Следы живых существ, которые пробегали здесь до меня. Вот след прыгучего суслика, вот равнинного зайца, а вот тьма. Я шарахнулась в сторону. Чуткий нюх вовремя предупредил меня, что под камнем кроется гнездо земляных ос. Ощущения звериного тела уже успели стать для меня привычными. В теле карсы я больше полагалась на нюх и меньше на зрение. Вместо того, чтобы тянуться к кинжалу, пускала в ход когти. Вместо того, чтобы потрогать предмет рукой, склоняла к нему морду с чувствительными усами. Но суть моего поведения не менялась, менялся лишь способ действия. Я бежала вперед, изредка бросая взгляд через плечо, не отстают ли ветер с корнягой. Верный жеребец послушно следовал за мной. Легкий пенек подпрыгивал на седле, цепляясь корнями за упряжь и отчаянно пытаясь хранить важный вид. Я мысленно улыбнулась. Миар взбирался по небосклону, заливая мир ярким, пронзительно синим светом своих лучей. Но ярче Миара, ярче обоих солнц вместе взятых, сияло впереди Унаринна. Сияла магическим светом, который не дано разглядеть обычному существу, но я теперь видела магию столь же отчетливо, как предметы материального мира, и чуяла ее неописуемый, ни на что не похожий запах. Унаринна источала в мир магическое сияние, но она не принадлежала миру, она была вне его, выше его, как солнечные близнецы, только по-иному. Трудно думать, когда нет слов. Можно сказать, иной, не такой, отличающийся, и в результате не сказать ничего. Интересно, придумывал ли кто-нибудь до меня слова, которых мне так не хватает? Мысли мои струились неторопливо, они ничуть не походили на тот сумбур, который творился у меня в голове каких-нибудь пару суток назад. Я обрела равновесие и была готова действовать. Хотела бы я знать, как чувствует себя Одинец. Я коротко вздохнула на бегу. Мне не хватало присутствия Анхайра. Вчера я смутно скучала по Вулху, а сегодня то и дело ловила себя на том, что жду возгласа «Эй, Тури, иди сюда, киса!» и ласкового касания человеческой руки. Темное небо. Хорошо бы постранствовать по миру с Одинцом и Корнягой, когда не нужно будет никуда спешить. Просто так, без особой цели. Для собственного удовольствия. Интересно, согласится ли Одинец? И хотя жаль, что нам с Анхайром не встретиться в человеческих телах до следующих смутных дней, лучшего спутника я не знаю. Вот только ветра чародей нам наверняка не отдаст. Я бы на его месте не отдала. Второго такого коня под солнцами нет. Ну да ладно. Если не спешить, то можно путешествовать и на обычном коне, и даже пешком. Когда Миар добрался до верхней точки своего небесного пути, впереди показался лес. Я обрадовалась. Во-первых, я просто люблю лес. Во-вторых, синий день вообще прохладнее красного, а сегодня еще с самого пересвета дул резкий порывистый ветер. Он холодил мне бока и топорщил шерсть на спине. В лесу должно быть тише и теплее. Я оглянулась на приунывшего жеребца. Вот кто терпеть не может лес. Если бы мир был сплошной равниной, вороной ветер был бы счастлив безмерно. Он мчался бы по ней вперед и вперед, не возвращаясь и не оглядываясь. Я присмотрелась к деревянному седоку ветра и фыркнула в усы. Скособочившись в седле, но продолжая крепко держаться за него всеми корешками, корняга спал. Даже не спал, а дрых самым бессовестным образом, свесив ветки и разинув дупло. Похоже было, что он даже слегка похрапывает. Но когда мы оказались на лесной опушке, корневик мгновенно проснулся. «Хороший лес!» — проскрипел он, осматриваясь по сторонам. Лес был светлый, здесь росли только лиственные деревья, ольха, клен, дуб, береза, многодрев. Ни сосен, ни игольников, ни терх. Негустой подлесок состоял из молодой поросли тех же деревьев. Кустарника в этом лесу тоже не было. Лес казался ухоженным, и в то же время было ясно, что ни хоринги, ни тем более люди к этому рук не прикладывали. Может быть, здесь, в преддверии Уннарины, деревья сами растут так особенно по-хорошему, что ли? Опять не нахожу слов. Мы медленно шли вперед, пока нам не встретился ручей. Я красноречиво уселась на берегу в знак того, что здесь мы сделаем привал. Но ветер остановился бы и без меня. Жеребец склонил морду к воде, и корняга, кряхтя, сполз у него со спины. Я тоже подошла к ручью, чтобы напиться. В воде ощущался слабый привкус магии. Наверное, поблизости от Уннарины магией пропитано все — и земля, и воздух, и вода. Каменный лес был совсем близко. Если поспешить, я буду там завтра читанским утром, а если не торопиться, то к читанскому вечеру. Что же мне делать? Можно продолжать двигаться вперед шагом. В зверином теле я не могу управлять ветром, а сам он по лесу быстрее не пойдет. А можно остановиться здесь до миарского вечера, а после пересвета нагнать упущенное. Как будет лучше? Я задумалась. А придя в себя, с удивлением обнаружила, что яростно точу когти, а подвернувшийся дубовый пень так, что щепки летят. Корняга на всякий случай спрятался за ветра и посматривал на меня с опаской. Да, интересно выглядит на корсилат моя привычка в задумчивости подрезать ножом ногти. Я отвернулась от ободранного пня. Для начала оставлю-ка я корнягу с ветром отдохнуть у ручья, а сама пойду на охоту. Оставить их вполне можно, вороной сумеет себя защитить, а пенек позвать меня на помощь. А мне надо, наверное, что-нибудь съесть, в смысле, кого-нибудь. Потому что магия магией, но тело надо кормить, даже если оно и не особенно просит. И если с магией нужно осторожничать, чтобы ее не оказалось слишком много, то жратвы для меня слишком много не бывает. Проверено. Видать, сколько оборотень не съест, все излишки заберет превращение на пересвете. Тьма, как бы теперь объяснить корняге, чтобы они ждали меня здесь? Кажется, знаю. Я выбрала ровное место и принялась рыть яму. Как и следовало ожидать, любопытный пенёк тотчас высунулся из-за коня. «Что ты делаешь?» Я, разумеется, промолчала. Корняга подобрался поближе и заглянул в яму. Я мигом ухватила его зубами за ветку и, придерживая лапой, стащила вниз. «Ой-ой!» — заорал корневик, трепыхаясь у меня в зубах, как рыбёшка. «Куда? За что?» Я молча придавила его левой лапой, а правой стала нагребать землю ему на корни. «Не надо!» — неуверенно скрипнул корняга. Я свирепо глянула на него и приподняла губу, обнажая клыки. «Хорошо», — быстро сказал пенёк. «Надо, значит, надо. Если очень надо, я могу даже сам закопаться. Закопаться?» Я покачала головой. «А, ты хочешь, чтобы я остался и ждал тебя здесь?» — догадался корняга. «Так бы сразу и сказала. Ой!» Терпение у меня иссякло. Я все-таки сдержала обещание, данное еще в лесу, близ слезы великана. Корняга схлопотал по корням, увесистой карсьей лапой. Как только я оказалась в лесу одна, лес неуловимо изменился. Слышнее стали шумы и шорохи, отчетливее запахи. Я полностью перешла к звериному восприятию мира. Исчезло понятие времени, стало неважным расстояние. Я воспринимала окружающее целиком, слитно, а не дробя картину на части, как это делают люди. Лес вокруг меня жил своей жизнью, и все живые существа в нем делились на охотников и добычу. Я была охотницей. Я бесшумно скользила среди деревьев, сливаясь с фоном. Меня безошибочно вела вперед сладкая струя запаха. Так сладко пахнет только добыча. Лесные козы паслись на большой поляне. 6 взрослых коз и 10 козлят. Я притаилась за стволом многодрева, не рискуя двинуться дальше, чтобы не спугнуть их. До сих пор они меня не почуяли. Может быть, влезть на дерево и спрыгнуть на стадо сверху? Я подняла взгляд. Одна из толстых ветвей многодрева действительно протянулась в сторону поляны, и там, над головами коз, изготовился к прыжку хищник. Огромный зверь, чья рыжая шерсть в свете миара казалась темно-серебристой. Харса. Наши взгляды встретились, и я отвела глаза. Что ж, значит, это не моя охота. Я здесь гостья. Нужно уважать чужие обычаи. Но все же я медлила уходить. Рыжий зверь прыгнул. Он приземлился на все 4 лапы, точно посреди стада, и одним ударом могучей лапы свернул шею козленку. Испуганные козы с диким блеянием шарахнулись прочь, но хищник не собирался их преследовать. Он взял убитого козленка в зубы, мягкими шагами подошел ко мне и положил добычу у моих лап. Хозяин леса давал понять, что я — желанная гостья. Я мурлыкнула и склонила голову, чтобы обнюхать добычу. Самец карсы отступил на шаг. «Добрые джерхи!» Я вдруг растерялась. Это глупо и странно звучит, но я еще никогда не ела сырого мяса. Конечно, я помнила кур, кроликов и прочую живность, которой я питалась синими днями и за 20 с лишним кругов сожрала немеренно. Но воспоминания были окрашены уверенностью зверя. Карса, которая задумывается над тем, можно ли есть сырое мясо, это бред почище говорящих пеньков. Пока я по синим дням честно ощущала себя зверем, я и не задумывалась. Как не задумывается человек над тем же кроликом, только разделанным и приготовленным. Но сейчас я задумалась. Рыжий нетерпеливо взрыкнул. Мол, что случилось? Плохое мясо? Я не карса. Я матхет. Ни зверь, ни человек. И никогда не была ни тем, ни другим, хотя красную половину жизни считала себя человеком, а синюю — зверем. Но все это было давно. Прошлое осталось по ту сторону Юбана. Прежняя я, расколотая на 2 половины, умерла, И теперь новые мне придется решать, что для меня приемлемо, а что нет. Звери едят сырое мясо, люди не едят. А я могу выбрать такой образ действий, какой нравится мне. И ни человеческие, ни звериные законы для меня не писаны. А если и писаны кем-то законы для оборотней, то я их пока не знаю. Ну, я лизнула окровавленную шерсть козленка. Кровь была горячей и солоновато-пряной. И я отбросила сомнения. В конце концов, чтобы решить, какой из двух вариантов поведения выбрать, нужно попробовать оба. Сильным ударом лапы я вспорола козленку бок. Хорошо еще, что человек и Карса — оба хищники. Хоть здесь мне не нужно делать выбор. Я подняла взгляд на гостеприимного хозяина и призывно заурчала. «Раздели со мной трапезу, рыжий хищник. Я благодарю тебя за угощение и принимаю его». Когда я вернулась к ручью, где меня ждали корняга и ветер, среди деревьев уже сгустились синие сумерки. Весь остаток миарского дня мы с самцом Карсы провели вместе, преимущественно валяясь на полянке после сытного обеда. Наверное, мой рыжий знакомец был не совсем обычным зверем. В этом лесу трудно было бы быть обычным зверем. Сказывалось влияние магии, растворенной в воде и воздухе. Рыжий понимал, что я не вполне Карса. Больше, чем Карса. Иная. Мне даже почти удалось объяснить ему, куда я иду и зачем. Мне было в его обществе и хорошо, и странно. Одновременно уютно и тревожно. Он слишком напоминал того рыжего зверя, которого когда-то любила Тури Карса, любила любовью равных, как зверь зверя. А вот Тури человеку не довелось полюбить человека. Из всех мужчин, которые оказывались в постели рыжей девчонки, ни один не оставил заметного следа в ее душе, в моей душе. Наверное, это и к лучшему. Теперь, когда я осознала себя Матхетом, я больше не стану искать в людях того, чего в них нет. Буду любить или не любить их такими, какие они есть, как, впрочем, и зверей. Рыжий звал меня вернуться сюда, в лес, когда для Карс настанет сезон любви, по человеческому счету, вскоре после синего урожая. Как говорят люди, он сделал мне недвусмысленное предложение, хотя и не облёк его в слова. Он видел во мне не вполне Карсу, но вполне женщину, то есть самку Карсы, то есть... Ну, в общем, я вежливо отказалась. Сказала, что подумаю и всё такое. То, что женщина обычно говорит мужчине, когда не хочет его обидеть, но и согласиться не намерена. Только, понятное дело, сказала не словами. А рыжий все равно обиделся, как любой мужчина, который получил отказ даже в самой вежливой форме. Тьма, звери, люди. Где же разница? И есть ли она вообще? И неужели мне теперь, будучи последовательной, придется отказывать и всем самцам человеческой породы? Ждать или разыскивать такого же, как я, то есть оборотня, причем именно Матхета? А с человеком ни-ни. Чушь какая. Тогда почему я отказала рыжему хищнику? Я задумчиво почесала за ухом лапой, задней. Ладно, любовь — это одно, постель — другое, а до синего урожая еще далеко. Может быть, я и вернусь в этот лес. Но сначала надо побывать в Унаринне, выжить и победить. Я вдруг почувствовала прилив сил и уверенности. Ведь мы дошли до каменного леса, как нетрудно было, а дошли почти. А раз дошли, значит, сумеем выжить и вырвать победу у соперников. Конечно, будет трудно, нечеловечески трудно, но ведь мы и есть нелюди. А там, где интересно, не может быть легко. Как говаривал Унди Мышатник, упокой его тьма, самое вкусное молоко у бодливой коровы. Я не видела, как взошел Читан. Деревья закрывали все, кроме клочка неба над головой. Небо было лиловым. Я тихонько заурчала и потерлась боком о ствол старой березы. Рыжие шерстинки остались на шероховатой, посеревшей от времени коре. Невидимый за лесом Читан медленно поднимался над горизонтом. На западе медленно сползал под землю Миар. Небо в просветах крон меняло цвет. Из него постепенно уходила синева, а взамен оно наливалось вишневой спелостью. Когда Миар почти целиком скрылся за краем мира, в небе читанского утра остался лишь легкий оттенок голубизны. Жар превращения растекся по моим жилам. Мне сделалось зябко, желудок подскочил к горлу мерзким комком, перед глазами заколыхалась душная муть. Я вцепилась когтями в землю, внутри меня с противным пощелкиванием зашевелились ребра. Тьма хуже всего, когда меняются кости. Последним распрямился позвоночник, и я поднялась с четверенек. Ноги почти не дрожали, и сердце уже билось ровно. Боль. Превращение — это боль, неописуемая и всепоглощающая. Но боль по-настоящему страшна тем, что означает смерть или увечье. Я же на пересвете не умирала, я рождалась заново. Здоровой и невредимой. И мое новое цельное «я» больше не стремилось погасить сознание, ускользнуть от боли и ужаса превращения в темноту. Хвала богам, которые создали меня оборотнем. И спасибо тому, кто подтолкнул меня на путь в Унаринну. Слышишь, Лю? Вместе с памятью синих дней ко мне пришло и воспоминание о том, как погиб Беш. Я вспомнила неопрятного старика, который двигался с быстротой оборотня и говорил со мной на языке карс, и крошечного котенка карсы, который невесть как оказался под ножами людей. Рыжий котенок был таким же беззащитным, как тот полосатый кошачий малыш, погибший 9 кругов назад от ножа Сишара. И моя преданность хозяину рухнула под стремлением уберечь и защитить кроху от людей. Но откуда вдруг взялся рыжий котенок? Убивая Беша, я об этом не думала. Зато теперь я отчетливо понимала, без магии тут не обошлось. А значит, это было делом рук чародея. Скорее всего, Лю. Кому еще нужно было, чтобы я осталась бездомной? И готова была бежать куда угодно, хоть к Джерху в зубы, хоть в каменный лес, прежде чем в Иетоте начнется охота на оборотня, на меня. Останься жив, Беш, я и не пошла бы в Унаринну. Не поверила бы обещанию Лю вернуть мне память миарских дней, будь он хоть 4жды чародей, и отмахнулась бы от него. Слышишь, Лю, это действительно ты подстроил смерть Беша? Прежняя Тури попыталась бы убить тебя за это. Сегодня, накануне ночи, в преддверии Унаринны, я нынешнее говорю тебе спасибо. Не стоит благодарности. Ехидно прозвучало у меня в мыслях. И снова настала внутренняя тишина. Тьма тебе в печенку, колдун. Но до чего же ядовитый старикашка? Я обнаружила, что улыбаюсь. «Доброе утро, госпожа!» — радостно приветствовал меня корняга. «С превращенницем!» «Доброе!» — отозвалась я. «И я сегодня добрая, так что по корням не получишь». Но если еще когда-нибудь ляпнешь мне после пересвета про превращенницы, ох, и влетит тебе. Долго потом будешь сучье пересчитывать. — За что? — надулся корневик. — Я же хотел как лучше. Вот Моран тоже всегда. — Кто? — заинтересовалась я. — А? Что ты говоришь? Корняга вдруг скоропостижно оглух. Я шагнула к нему. Надо полагать, на моем лице было написано, что доброта моя не беспредельна. Пенек замахал на меня ветками. «Скажу, скажу, только не трогай. Ты меня и так вчера поцарапала, а у меня еще ожоги от вампиров в короне затянулись. Все меня обижают, никто не любит». «Я тебя люблю», — сурово сказала я. «Живо рассказывай, кто такой этот Моран. Не то опять поцарапаю, любя». «Да, денец же», — скрипуче вздохнул корняга. Его по-другому еще Мороном зовут. Только он почему-то не хотел, чтобы ты знала. Беда мне с вами. Теперь еще и одинец по стволу накостыляет. И чего вы, оборотни, такие беспокойные? Жизнь у нас такая, — сказал я. Значит, у одинца есть еще одно имя. Моран. Имя как имя. И почему он не хотел мне его говорить? Я пожала плечами. Какая мне, собственно, разница? Может быть, Анхайр считал Мораном свое человеческое воплощение, а Вулха всегда называл Одинцом? А может, побоялся доверить мне настоящее имя, отделался прозвищем? Ну и дурак же он тогда. За время совместного пути мы с Анхайром успели узнать внутреннюю суть друг друга, а путешествие во тьму за ушедшими половинками наших душ связало нас нитью, которую теперь не разорвать никогда. Если бы я захотела причинить вред Одинцу, мне не стало бы помехой незнание истинного имени. Но разве я смогу пожелать вреда серому брату? Немыслимо. Впрочем, Моран назвался Одинцом давно, еще до моста через каньон и землетрясения. Тогда он мог опасаться меня. А потом просто забыл сказать мне свое человеческое имя. Лопух, потому что. И урод. Я вздохнула и потянулась к двумеху за одеждой и сапогами. А вот у меня только одно имя. Беш Душегуб, мой бывший хозяин, сразу три имени, пытался называть меня Карсу не Тури, а как-то иначе, кажется, Висса. Но я откликалась только на имя Тури. Может быть, потому что так звал меня Унди-Мышатник. И красным днем, и синим. Кстати, если уж интересоваться именами, почему у старого пьяницы Унди было такое прозвище — Мышатник? С мышами он на моей памяти дела не имел и вообще терпеть их не мог. Наверное, потому что у всякого знающего Унди складывалось впечатление, что мышатник постоянно занят какими-то своими делами, кропотливыми и неприметными, как мышиная возня. Я привычным движением подтянула ремни, поправила гурунарские ножи в наручах и ласково потрепала ветра по холке. Жеребец всхрапнул и потянулся губами к моей руке. «Эх, скоро мы расстанемся, мой верный конь. Сегодня последний день, когда ты несешь меня на могучей спине». Я собралась вскочить в седло и уже протянула руку к пеньку, чтобы он взобрался ко мне на плечо, но в последний миг остановилась и подозрительно глянула на корнягу. Пенек топтался на месте, растопырив сучки и путаясь в собственных корнях. Глазки ягодки он зажмурил. Похоже было, что у корневика происходит внутренняя борьба. «Что с тобой?» — удивилась я. Корняга открыл глаза. Кажется, одно из стремлений одержало верх. Вот только не знаю, какое именно. «Ничего», — скрипнул он. «Ну, потом скажу, ладно?» «Ладно», — согласилась я. «Поехали». Читанское утро уже вступило в свои права. В кронах дубов и кленов чирикали и щебетали птицы. Красные лучи пронизывали листву деревьев и падали на землю, рисуя причудливые узоры из пятен света и тени. Крошечные бабочки-однодневки порхали в теплых лучах. Их крылышки сверкали, точно усыпанные алмазной пыльцой. Но я не особенно засматривалась по сторонам, тем более что светлый лиственный лес не таил никаких диковин. Он был приветливым, здесь царили спокойствие и порядок, здесь хотелось остановиться и отдохнуть душой. Но я торопилась дальше. До Унаринны оставалось лишь несколько часов пути. Вперед, ветер, вперед! Местность то повышалась, то понижалась. Нам то и дело приходилось пересекать неглубокие овраги, склоны которых поросли орешником. Если не считать орешника по оврагам, лес стал почти сплошь дубовым. Другие деревья встречались все реже и постепенно исчезли. Остались лишь могучие дубы-великаны с кряжестыми стволами и разлапистыми кронами, да подрастающие им на смену молодые стройные дубки. Вскоре на нашей дороге стали попадаться камни. Камни были светлыми и странно розовели в свете читана. Они торчали из опавшей листвы прошлого круга, как вымытые дождями черепа. Несколько раз я вздрагивала. Мне казалось, что вот это наверняка человеческий череп. Но каждый очередной череп оказывался камнем с круглой макушкой. Затем среди деревьев замаячили светлые каменные столбы. Сходство с костями осталось, только теперь камни напоминали части скелета чудовищного зверя. Причудливо изогнутые, в человеческий рост высотой, они словно бы росли из земли наравне с деревьями. Мы въехали в каменный лес. Читанский день шел к полудню, овраги кончились. Теперь местность пошла в гору. Дубняк стал редеть, а каменных столбов становилось все больше. Под копытами коня вместо желудей захрустел каменный щебень. Подъем поначалу пологий, делался все круче, дубы исчезли. Повсюду, куда ни глянь, возвышались каменные столбы разной высоты и формы. Камень преимущественно был тот же самый, светлый, как кость, однако встречались темно-серые и даже черные монолиты. Я остановила коня у каменной колонны, похожей на вычурный подсвечник, и спешилась. Дальше я пойду одна. Я бережно достала из двумеха окованные серебром ножны и пристегнула к поясу. Ножны показались мне неожиданно тяжелыми, тяжелее обыкновенного. Они легли на бедро так, словно внутри них был меч. Неужели я ощутила присутствие опережающего? Здравствуй, магический меч. Здравствуй, древний клинок. Далекий звон металла ответил моим мыслям. Я вспомнила, как пели стальную песнь клинки возрожденного железного поля и потянулась к железной шишечке, в которую страж Рут превратил смертоносный шипастый цветок. Подарок стражи я непременно возьму с собой в Уннаринну. И еще один подарок может мне пригодиться. Я взяла в руки овальную деревянную шкатулку, которую получила от корневиков. На торжественном празднестве по случаю свершившегося пророчества, когда выяснилось, что награды за корнягу я не хочу, старший пень преподнес мне эту шкатулку со словами, что если открыть ее в трудный момент, может стать легче. А если просто так, то шкатулка окажется пустой. Я проверила. Внутри действительно ничего не было. Ну, трудные моменты нас в Уннаринне ждут наверняка, так что будет случай проверить и обещание старейшины насчет «станет легче». Мои пальцы наткнулись на какие-то веревочки. Я вытащила ту самую штуку, которой одинец сбил вампира. Костяное кольцо с веревочками и шариками. Тьма, так я толком и не поняла, что это такое. Возьму, пожалуй. Вдруг Анхайру именно эта хреновина нужна позарез. Цветок, шкатулку и кольцо с веревочками я сложила в оружейную сумку. Туда же отправился дренгерский арбалет и стрелы к нему. Вторую сумку, заплечную, я свернула и положила в первую, для одинца. Метательные ножи были при мне, хадасский кинжал тоже. Все? Все. Я перекинула сумку через плечо. Корняга грустно взирал со спины ветра на мои сборы. Я протянула ему руку. «До свидания, друг Корняга. Надеюсь, скоро встретимся. А если нет, не поминай лихом». Пенек коснулся корнями моей руки. «Знаешь, Тури, — проскрипел он, — я ведь тоже, как Моран, только свое прозвище назвал. Не сердись, ладно? Ты ведь меня тогда другом не считала. Люди меня Корнягой кличут, да, а настоящее имя мне — Скри». Корневик умолк, а у меня не нашлось слов. Я погладила его по корням. Доброе прикосновение понятно всем — человеку, пеньку, зверю. Безмолвная фраза «ты хороший, я с тобой дружу». «Возвращайся», — негромко скрипнул пенек. «Я тебе уже говорил когда-то и повторю. Возвращайся. Я буду ждать вас. Удачи!» Я улыбнулась ему и свернула из пальцев дулю, как следует делать, когда тебе пожелали удачи. «До свидания, друг Скри», — сказала я. Корневик с некоторым усилием скрутил из корней ответную дулю и ухмыльнулся щербатым дуплецом. Я шагнула к ветру, обняла его за шею и долго гладила лошадиную морду. У меня было странное предчувствие, что я больше не увижу вороного жеребца. Нет, я не чуяла его близкой смерти, но что-то подсказывало мне, что магический конь изменится. Такого ветра, каким я его знаю, больше не будет. На прощание я поцеловала его в теплый нос. «Прощай, ветер!» Жеребец звонко заржал. Каменный лес откликнулся дробным, как перестук камешков, эхом. Я сделала шаг вперед к Уннаринне. Смутные дни, вот и настал тот миг, когда счет пути к Уннаринне пошел на шаги. На первый взгляд казалось, что столбы каменного леса расположены в беспорядке. Но стоило мне двинуться вперед, и я ощутила некий подспудный ритм в чередовании колонн. В голове сама собой возникла тихая, шепчущая музыка. Одна и та же фраза повторялась снова и снова, как шорох набегающих на берег волн. Интересно, как выглядит каменный лес с магической точки зрения? Я осторожно прибегла к внутреннему взгляду. Хвала богам, что у меня хватило ума сделать это осторожно. Каменный лес сверкал, будто стеклянный. Очертания столбов были сглаженными, словно их действительно облили горячим стеклом, а дождавшись, когда застынет и сделается прозрачным первый слой, повторили это еще несколько раз. Каждый слой рождал внутри прозрачной оболочки зеркальные блики. Все вокруг вспыхивало то красным, то синим, то золотым, переливалось перламутром и жидким серебром. Каменный лес, как зеркало, отражал сияние у Наринны. Между колоннами плавно скользили темные тени. В видимом мире их не было, они были заметны только магическому зрению. Стражи каменного леса плавностью движений и неожиданными резкими разворотами напомнили мне больших хищных рыб. Ни один из них не подплывал ко мне ближе, чем на расстояние протянутой руки. Я не интересовала стражей. Они признали во мне идущую и пропускали сквозь каменный лес. Но я хорошо представляла, как эти хищные тени набрасываются на того, кто пришел сюда без соблюдения правил. Как они быстро и сосредоточенно рвут на части живое тело, и через десяток мгновений на землю сухим стуком падает скелет. А стражи возвращаются к скольжению в магическом пространстве, не подвластные ни времени, ни чувствам. Колонны неожиданно расступились, и передо мной оказался крутой склон. Я смотрела на мир одновременно и магическим, и обычным зрением. В этот момент я испытала головокружительную двойственность чувств. Глаза говорили мне, что впереди каменистая осыпь, ведущая вверх на горное плато. Внутренний взгляд столь же уверенно сообщал, что склон ведет в никуда. Где-то там, наверху, ослепительно сияет магическое солнце миров, священное Унаринна. Но меня отделяет от нее полоса пустоты, а мой мир заканчивается на верхней границе каменистого склона. «Темное небо!» — выдохнула я. «Я все равно пойду вперед. Даже если путь ведет за край мира и пролегает через пустоту, я временно погасила магическое зрение». Читан клонился к вечеру, привычный красный свет родного солнца ободрил меня. Я поправила сумку за плечом и стала взбираться по склону. Дорога вверх по осыпи заняла у меня примерно четверть часа. Сапоги скользили, и мелкие камешки сыпались у меня из-под ног. Приходилось внимательно смотреть, куда ступаешь. Я подняла взгляд только когда подъем закончился. Передо мной расстилалось большое ровное плато. На западе за ним рисовались силуэты холмов, а в центре плато высилась усеченная пирамида из черного камня, окруженная тройным кольцом дольменов. Унаринна! Позабыв обо всем, я завороженно шагнула вперед. Внешнее кольцо вертикальных каменных глыб, поверх которых лежали такие же, только горизонтальные, представилось мне цепью арок. Таких же точно, как та арка, через которую мы бежали от землетрясения. Как я теперь понимаю, бежали в другой мир. Неужели каждая из этих арок ведет в свой мир? Или даже в несколько миров? Потому что миров много, но Унаринна одна. За пару шагов до ближайшей арки меня остановила невидимая стена. Понятно, проход откроется только в урочный час, с наступлением ночи. Я с усилием отвела взгляд от каменного хоровода, за которым виднялась массивная глыба трона, и осмотрелась. Джерхи в доме. Почему кроме меня здесь никого нет? Неужели я пришла первой? Не может быть. Я задействовала внутреннее зрение и чуть не завопила от неожиданности. Прямо на меня двигалось чудовищное создание, которое больше всего напоминало ожившую гору. Лапища у него были сжаты в кулаки величиной с кузнечный молот. Кошмарное существо шагнуло ко мне и прошло сквозь меня. Это был бесплотный призрак. Я шумно выдохнула. Ох, не хотелось бы повстречаться с ним воплоти. Если в видимом мире плато казалось пустынным, то в магическом пространстве было не протолкнуться. Призраки людей, хорингов и совершенно незнакомых мне существ поднимались на плато и двигались к Унаринне, проходя сквозь другие призраки и не замечая их. Я поняла, что вижу одновременно всех, кто когда-либо приходил сюда, в прошлые смутные дни и позапрошлые, и позапозапрошлые. Бесконечная вереница времен предстала передо мной в зримых образах. И вдруг на краю обрыва мелькнула знакомая фигура. Я бросилась в ту сторону, боясь не разглядеть, но призраки шли медленно, и я успела. Да, я не ошиблась, это был Унди-мышатник. Он шагал тяжело, опираясь на сучковатый посох. Вот он остановился и повернулся к своему спутнику. Губы его зашевелились. Жаль, что я не слышу слов. Идущая впереди Унди женщина оглянулась, стряхнув рыжей гривой. Мне показались смутно знакомыми упрямая складка ее губ и настойчивый взгляд. «Джерх Надине! Тьма и тьма! Это же я!» Я с размаха уселась на землю, больно стукнувшись задницей, потому что ноги меня не держали. «Это что же тьма получается?» Во-первых, я увидела будущее, значит, окружающие меня призраки принадлежат всем временам, а не только прошедшим. Во-вторых, судя по увиденному, я доживу по меньшей мере до следующих смутных дней. А самое главное, Унди жив. Жив, старина-мышатник. Не упокоила его тьма. Правду мне говорило чутье. Уж и не знаю, как Унди сумел выкрутиться, потому что умер он всерьез и по-настоящему. Впрочем, я по пути в Унаринну тоже однажды умерла, а вот живу. Ладно, если Унди захочет рассказать, как ему это удалось, расскажет при встрече. Хорошо знать наверняка, что эта встреча будет. Рыжеволосая женщина о чем-то спросила Унди, и я неожиданно поняла, с какими словами будущее я обращусь к мышатнику. «Тебе помочь, Ильгор?» «Ильгор!» Так вот, что сказал мне Унди, расставаясь надолго. До этой минуты я думала, что навсегда. Он назвал мне свое имя. Одинец, Моран, Корняга, Скри, Унди, Ильгор. Оказывается, до сих пор я знала их всех под прозвищами. И вот настало время истинных имен. Унаринна безжалостно смела внешнюю шелуху, обнажая суть. Негромкий смех прозвучал у меня за плечом. Еще один призрак? Но почему я его слышу, тогда как остальные беззвучны? Я обернулась, вставая с земли. Лю-чародей протянул мне руку, и я невольно ухватилась за нее. Крепкий рывок поднял меня на ноги. Чародей не был призраком. И все же его фигура странно расплывалась у меня перед глазами, как будто несколько картин накладывались одна на другую. Лю? Я не вполне верила своим чувствам. «Можешь звать меня Ассангом», — сказал чародей. Его голос звучал глухо, словно в тумане. «Раз уж ты ищешь соответствие имен, Ассанг — это тоже я». «Тоже? Что значит «тоже»?» Чародей досадливо вздохнул. «Можешь задать мне один вопрос, только один. Тебе до наступления ночи еще нужно отыскать Морона, а я присоединюсь к вам на закате Читана. Ну, Джерхи, один вопрос? Думай, голова, косичку заплету. Как учил меня Хоринг Винор, да примет его душу мир, что за тьмой, надо определить, какой из вопросов самый важный, что для меня сейчас важнее всего. Важно знать, каков на самом деле тот, с кем я вскоре буду драться плечом к плечу. Кто он мне, равнодушный наниматель или друг? Я посмотрела на Лю-чародея, на Ассанга. Зачем тебе трон? Что ты хочешь изменить в мире? Ассанг на мгновение задержался с ответом. «Хочу, чтобы стало меньше глупости», — негромко сказал он, — «и меньше жестокости. Впрочем, это одно и то же. Хочу проложить новые дороги для тех, кто готов стать идущим». Чародей неожиданно ухмыльнулся и закончил. «И начистить рожу Седраксу». Я не сдержалась и фыркнула. Почему-то последняя фраза вызвала у меня наибольшее доверие. Наверное, сказалось воспитание, полученное в доме Беша. Но остальные мысли чародея мне тоже понравились. Я открыла рот, чтобы сказать об этом Лю Асангу, только его здесь уже не было. Я тихо выругалась. Что ж, ответ на свой вопрос я получила. Пора искать Одинца. В толчее призраков, спешащих к Уннарине, из всех времен и миров трудно было опознать существо из «здесь и сейчас». Я пригасила внутренний взгляд. Оказывается, пока я разглядывала нездешние сущности, Читан успел спрятаться за холмы. На плато легла тень. Вот-вот она сгустится до сумерек, вслед за которыми придет ночь. «Эй, Одинец! Или как там тебя, Моран? Отзовись, Вулх! Где ты, Анхайр?» Не знаю, был ли это ответ Вулха или только мое воображение, но мне явственно послышался вой. Кто-то очень похожий на Вулха протяжно взвыл за краем осыпи к северу от меня. Взвыл и умолк. Я поспешила туда. Вулх сидел под большой серой скалой, грустный и одинокий. Я только сейчас поняла, как сильно соскучилась по нему за эти дни. Серьезные размышления тотчас вылетели у меня из головы. «Одинец! Вот ты где!» Серый зверь вскочил с места и бросился ко мне. Я не устояла на ногах, и мы покатились по каменному крошеву. Вулх лизнул меня в щеку, потом в другую, потом в нос. Я со смехом оттолкнула его. «Да хватит тебе лизаться! Ух, зверюга! И где тебя джерхи водили?» На несколько мгновений я забыла обо всем. Осталась только радость встречи. Но мир напомнил нам о себе. Далеко за холмами, на западе, Читан соскользнул за горизонт. Сумерки стремительно густели. В вышине над нами прозвучало негромкое мелодичное созвучие. Я запрокинула голову и увидела крылатые тени на фоне медленно проступающих звезд. Раскинув крылья, в небе парили демоны, и песня, исполненная счастья и печали, лилась в мир. В мир пришла ночь. Анхайр взвыл. Отступив на шаг, я сочувственно наблюдала за превращением. Все части тела оборотня меняли форму одновременно, и только глаза изменились раньше, чем морда Вулха стала человеческим лицом. Ничтожную долю секунды я видела затуманенные болью глаза человека на морде зверя, а потом превращение завершилось. Одинец поднялся с четверенек и тотчас упал на колени, разбрасывая руками землю. Он выкопал из-под каменного бока скалы сверток с одеждой, торопливо натянул штаны, рубаху, сапоги. В руке у него блеснул незнакомый острый кинжал. «Ну, Тури, начнем!» В голосе Одинца прозвучало мрачное веселье. «Опережающий!» Я быстро отцепила ножны и перебросила Анхайру. «Лови!» «Мечом Одинец владеет лучше меня. Против правды не попрешь». Я выхватила из сумки арбалет. «Ну, двинули!» Одинец шагнул к осыпи, и я вдруг поняла, что наш путь закончился. Мы пришли в ночь. Теперь нас ждет битва, страшный и краткий бой. Страшный, потому что страшны наши противники, краткий, потому что кратка ночь. «Погоди!» — выкрикнула я. «Потом будет некогда!» Анхайр понял меня и потянулся навстречу. Я прижалась к нему, отводя в сторону взведенный арбалет, и постаралась вложить в поцелуй все, что было между нами несказанного, и, скорее всего, останется таковым. Губы Морана оказались неожиданно мягкими, а колючая щетина на подбородке и щеках ободрала мне кожу. «А теперь пошли!» Я рванулась вверх по склону, ошейник сдавил мне горло, словно удавка. «Тьма и демоны! Я выполнила уговор с чародеем! Я сдержала слово и пришла в Уннарину!» И обещанная Лю память досталась мне, а теперь моя левая рука сама нащупала застежку. Я понимала, что, скорее всего, делаю глупость, что ошейники, которые верно служили нам по дороге, могут пригодиться и здесь, но я не могла поступить иначе. Договор выполнен, я свободна. Замысловатая застежка расстегнулась от первого же прикосновения. Я сорвала ошейник и швырнула его на землю.